каждую ценник вторнут, али сказать закладку, почем, дескать, товар. А цены разные, 5 мышей, 10, 20, а которые особо завлекательные, али с картинками, слышь, и до 50 доходит. Голубчики толпятся, прицениваются, обсуждают, брать не брать, да про что книжица, да какой сюжет, да много ли картинок. А заглядывать нельзя, с первоначалу плати, а потом и заглядывай, сколько влезет. Малые Мурзы на морозе валенками потаптывают, рукавицами похлопывают, товар расхваливают. А вот новинка, а вот кому новинка, вечный зов, огромнейший роман. А вот кому основы дифференциального исчисления, популярнейшая брошюра, огромнейший интерес. А другой руки ко рту ковшом представит, чтоб громче слыхать было, зычным голосом выкликает. Коза дереза, последний экземпляр, увлекательная эпопея, последний, повторяю, экземпляр. А это он нарочно. Это он врет. У него под прилавком еще дюжина схоронена. А это он так голубчиков завлекает, чтоб толпой набежали. А ну-ка и впрямь последний.